«Я помешал! Я вторгся в недра семьи!» — произнес он бархатным голосом. «Здесь все заняты чтением интересных книг, беседой. Прошу прощения!» «Добро пожаловать, уважаемый господин Грюнлих!» — отвечал консул. Он поднялся с места, как и оба его сына, и теперь пожимал руку гостю.